Глава 14. Тренировочный лагерь Иммари, Камелот, Кейптаун, Южная Африка. Раймонд Сандерс наблюдал за гребнем, первые солдаты уже перевалили за него. Они бежали на предельной скорости около 35 км в час и притом несли 27-килограммовые рюкзаки. Вдали, над горами Южной Африки, поднималось солнце, но Сандерс не отводил глаз от растущего войска суперсолдат, тренирующихся внизу. «Время?» Не оборачиваясь, поинтересовался он у своего помощника Косты. 14:23, — покачал тот головой. «Просто невероятно!» Сандерс подивился этому результату. «Чем жестче их гоняешь, тем сильнее становятся солдаты». «Однако мы несем потери», — сообщил Коста. «Сколько?» 6. Эта когорта начиналась с 200 человек. Причина?» Коста пошелестел страницами. 4 рухнули замертво во время вчерашнего марш-броска. Мы проводим вскрытие. Вероятно, сердечный приступ или инсульт. Еще 2 скончались ночью. Также ожидают вскрытия. 3% — невелика цена за такие преимущества. А что насчет прочих когорт? Улучшение есть, но 5-й когорте они и в подметке не годятся. Завязываем с остальными режимами. «Но продолжайте тестирование», — распорядился Сандерс. «Те же когорты?» «Нет, начнем со свежими силами. Я не хочу, чтобы предыдущие тренировочные режимы испортили результаты. У научной команды есть новая программа?» «Полно», — кивнул Коста. «Хорошо. Ну, я должен сказать, сэр, они выходят на плато. Мы уже перевалили далеко за точку убывающего роста». Это ведь люди, а не цифры в электронной таблице, которые можно подкорректировать. Такое впечатление, что они по-прежнему прогрессируют. Становятся сильнее, быстрее, сообразительнее. Последние когнитивные тесты прошли куда лучше, чем предыдущие. Это так, но рано или поздно нам придется решить, что они уже достаточно хороши. Не можем же мы вечно отодвигать финишную черту. Муры... Впечатление такое, что ты хотел сказать «мурыжить»? Коста. «Я точно не помню, но сдается мне, что здесь я командир, а ты канцелярский помощник». Сандерс нарочито сурово покачал головой. «Есть только один способ выяснить это раз и навсегда. Если я велю включить тебя в следующую когорту, и это произойдет, тогда бац, и ответ у нас в кармане». Мучительно сглотнув, Коста указал за окно на ряды палаток почти бескрайнего лагеря. «Я просто стараюсь помочь, и я что хотел сказать? У нас есть почти 1 000 000 солдат и приемлемый тренировочный режим, доводящий их силы почти до пика возможного. При этом неизвестно, сколько времени у нас в запасе. Но мы знаем, что второй попытки не будет. Армия, которую мы посылаем в катакомбы, единственная, которую мы куда-либо пошлем. Или она одержит верх, или нас ждет полнейшая неопределенность». «Мне этого бы не хотелось, а тебе? Ты можешь или выполнять мои приказы, или составить им компанию в палатках там внизу. А теперь доложи, что у нас с Южной Испанией». Коста взял очередную папку. «Мы захватили главные города Андалусии — Севилью, Кадис, Гранаду и Кордову. Мы также взяли под контроль все крупные прибрежные города, включая Марбелью, Малагу и Альмерию. Работаем с новостными информагентствами, чтобы заставить их опубликовать нашу информацию. Наши агенты доносят, что они уже колеблются. Если они поймут, что у нас есть шанс, то могут начать уклоняться от поддержки Орхидеи. Скоро узнаем. Наши десантные войска продвигаются к побережью». «Альянс Орхидеи как-нибудь на это отреагировал?» «Пока никак. Особого сопротивления мы не ждем. Часовая башня сообщает, что союзники могут столкнуться со снижением производства Орхидеи во Франции и Северной Испании. Нации, члены Альянса, паникуют». Момент был угадан идеально. Сандерс при всем желании не смог бы спланировать лучше. Дверь открылась, и вошел генерал Иммари. «Сэр, мы тут делом заняты», — огрызнулся Сандерс. «Портал в Антарктиде открылся». Сандерс молча уставился на него. «Вышел Дориан Слоун. При нем был чемоданчик. Он говорит, где он сейчас?» Ничего не выражающим тоном осведомился Сандерс. «Его вытащили на поверхность. Он находится в главном конференц-зале. Его вводят в курс текущей ситуации. Что за пургу вы тут несете? Он высокопоставленный член Совета Иммари, озадаченно поглядел на него генерал. А теперь слушайте меня очень внимательно, генерал. Это я, высокопоставленный член Совета Иммари. Адриан Слоун пробыл в этом сооружении почти 11 недель. Нам неизвестно, чем он там занимался. Но я вам гарантирую, что ничем хорошим для нас. Мы должны исходить из предположения, что его перепрограммировали и промыли мозги, и дать ему под зад коленкой. Что надо, воспользуйтесь контингентом агентов часовой башни на месте. Пусть скажут Слоуну, что хотят ему что-то показать, отведут в одну из научных лабораторий, усыпят, потом пусть доставят в одно из помещений для допросов и крепко привяжут к креслу. Не стоит его недооценивать. Бог ведает, что там с ним сотворили. Выставьте часовых перед дверью. Сандерс на минутку задумался. Говорите, с ним был чемоданчик? Где он? Слоун оставил его на дне шахты. Говорит, что считает его опасным, что мы не должны его открывать. Сандерс еще немного поразмыслил. Первым делом он подумал, что в чемоданчике бомба. Быть может, Слоун на самом деле считает так же. Если его поднять, он может уничтожить весь лагерь, а может и чего похуже. Но есть и другая альтернатива, что Слоун оставил его внизу, потому что ему или атлантам чемоданчик нужен там. Может, он необходим армии атлантов снаружи, чтобы выйти из катакомб? Может, он служит какой-либо иной цели? Возможно, он должен расплавить лед, чтобы освободить корабль. Сандерс нуждался в ответах. Нельзя оставлять чемоданчик там, но и нельзя перемещать, пока неизвестно, что в нем находится. Какого рода научный персонал находится внизу? Минимальный. Мы эвакуировали почти всех, когда проводили перегруппировку войск для атаки. Отправьте всех, кто есть, в шахту. Выясните, что в чемоданчике, но не открывайте. Пошлите кого-нибудь из тех, кому неизвестен наш оборонительный потенциал. Когда выяснится, что там, звоните мне напрямую. Кивнув, генерал замер в ожидании. На этом все. Когда тот удалился, Сандерс снова обернулся к Косте. Отменяйте испытание. Началось. Придется выступать на войну с той армией, какая есть. И у меня такое ощущение, что нам понадобятся еще войска. Ускорьте зачистку Андалусии. Что у нас с транспортом? Мы все еще пытаемся собрать флот. Так пытайтесь усерднее. Необходимо перебросить в Антарктиду 1 000 000 человек и как можно скорее.